«Можешь. Зина пропала». Барменталь засуетился дальше. Легкими марлевыми салфеточками он обложил голову шарика, и тогда на подушке оказался никем не виданный лысый пёсий череп и странная бородатая морда. Тут шевельнулся жрец. Он выпрямился, глянул на собачью голову и сказал: «Ну, Господи, благослови». «Нож». Барменталь из сверкающей груды на столике вынул маленький брюхатый ножик и подал его жрецу. Затем он облегся в такие же черные перчатки, как и жрец. «Спит?» — спросил Филипп Филиппович. «Спит». Зубы Филиппа Филипповича сжались, глазки приобрели остренький колючий блеск, и, взмахнув ножичком, он метко и длинно протянул по животу шарика рану. Кожа тотчас разошлась, и из нее брызнула кровь в разные стороны. Барменталь набросился хищно, стал комьями марли давить шарикову рану, затем маленькими, как бы сахарными щипчиками зажал ее края, и она высохла. На лбу у Барменталя пузырьками выступил пот. Филипп Филиппович полоснул второй раз, и тело шарика вдвоем начали разрывать крючьями, ножницами, какими-то скобками. Выскочили розовые, желтые, плачущие кровавой росой ткани. Филипп Филиппович вертел ножом в теле, потом крикнул: «Ножницы!» Инструмент мелькнул в руках утяпнутого, как у фокусника. Филипп Филиппович залез в глубину и в несколько поворотов вырвал из тела шарика его семенные железы с какими-то обрывками. Барменталь, совершенно мокрый от усердия и волнения, бросился к стеклянной банке и извлек из нее другие мокрые, обвисшие семенные железы. В руках у профессора и ассистента запрыгали, завелись короткие влажные струны. Дробно защелкали кривые иглы в зажимах, семенные железы вшили на место шариковых. Жрец отвалился от раны, ткнул в нее комком марли и скомандовал: «Шейте доктору мгновенно кожу». Затем оглянулся на круглые белые стенные часы. 14 минут делали. Сквозь стиснутые зубы пропустил Барменталь и кривой иголкой впился в дряблую кожу. Затем оба заволновались, как убийцы, которые спешат. «Нож!» — крикнул Филипп Филиппович. Нож вскочил ему в руки, как бы сам собой, после чего лицо Филиппа Филипповича стало страшным. Он оскалил фарфоровые золотые коронки и одним приемом навел на лбу шарика красный венец. Кожу с бритыми волосами откинули, как скальп, обнажили костяной череп. Филипп Филиппович крикнул: «Трепан!» Барменталь подал ему блестящий коловорот. Кусая губы, Филипп Филиппович начал втыкать коловорот и высверливать в черепе шарика маленькие дырочки в сантиметре расстояния одна от другой, так что они шли кругом всего черепа. На каждую он тратил не более 5 секунд. Потом пилой невиданного фасона, всунув ее хвост в первую дырочку, начал пилить, как выпиливают дамский рукодельный ящик. Череп тихо визжал и трясся. Минуты через 3 крышку черепа с шарика сняли. Тогда обнажился купол шарикового мозга, серый, с синеватыми прожилками и красноватыми пятнами. Филипп Филиппович въелся ножницами в оболочки и их вскрыл. Один раз ударил тонкий фонтан крови, чуть не попал в глаз профессору и окропил его колпак. Барменталь с торзионным пинцетом, как тигр, бросился зажимать и зажал. Пот с Барменталя полз потоками, и лицо его стало мясистым и разноцветным. Глаза его метались от рук профессора к тарелке на инструментальном столе. Филипп же Филиппович стал положительно страшен. Сипение вырывалось из его носа, зубы открылись до десен, он ободрал оболочку с мозга и пошел куда-то вглубь, выдвигая из вскрытой чаши полушария мозга. В это время Барменталь начал бледнеть, одной рукой охватил грудь шарика и хрипловато сказал: «Пульс резко падает». Филипп Филиппович зверски оглянулся на него, что-то промычал и врезался еще глубже. Барменталь с хрустом сломал стеклянную ампулку, насосал из нее шприц и коварно кольнул шарика где-то у сердца.